Через пару мгновений позади повелителя смерти появился огромный портал, из которого вышла сотня рыцарей смерти верхом на пожирателях душ. Склонившиеся рыцари империи в шоке повернули головы в сторону этих монстров. «Думаю, и моих солдат не мешает добавить», — спросил рыцарь в черных доспехах и плаще. «Да, лишним не будет», — подтвердил Мамонга. Будто из плаща вылетела сотня теней и превратилась в черных солдат с копьями и мечами. Они встали впереди рыцарей смерти. «Вот наши войска». В воцарившейся тишине Мамонга представил свои силы. Примечание к части. «Ваш покорный слуга вернулся. Надеюсь уложить оставшуюся арку в две последующие главы. Приятного прочтения». Часть 4.6. Резня. Резня. Армии Реэстис и Бахарут уже выстроились в боевые построения, но уже достаточное время атака не начиналась, будто войска империи чего-то ждут. Командование армии королевства было в недоумении, но наконец построения противника зашевелились. Это был не атакующий маневр, несколько рядов рыцарей разошлись в стороны, дабы открыть выход из лагеря. Мост был опущен. Из ниоткуда вдруг заиграла зловещая музыка. Было ощущение, что она шла отовсюду, хоть и с расстоянием звук становился тише. Из лагеря вышли двумя рядами монстры из легенд, рыцари смерти верхом на пожирателях душ, а также неизвестные черные солдаты, похожие на нежить. В руках у чудовищ были флаги колдовского королевства. Знаменосцы прошли вперед и встали по бокам перед рыцарями империи. Наконец вышел виновник торжества, король-заклинатель. Справа от него шел Нимбларк де Иланнак, а слева неизвестный черный воин и девочка в плаще с посохом. По-моему, музыка малость излишняя, но его было нереально отговорить, учитывая, что на любимое занятие у него не было времени. Мамонга дал мысленный комментарий по поводу музыкального сопровождения. Король-заклинатель с сопровождающими остановился. Спустя короткое время заклинатель поднял руку вверх, после чего вокруг него появилось множество магических кругов. Никто из людей не видел доселе ничего подобного. Это оно. Как много кругов. Хм, они неосязаемы, интересно. Так вот что такое магия сверхуровня. Но я еще ничего не видел. Главное не упасть в обморок, собрался с мыслями Ашбон. Все шло по плану, никто не пытался сорвать каст заклинания, значит, сильного врага или игрока здесь нет. Один из легионов королевства выступил в атаку. Примерно 70 тысяч солдат ринулись в бой с копьями. Их вел один из маркизов, Балраб, весьма глуповатый дворянин, ветеран боевых действий, о чем говорили шрамы на его лице. К сожалению, этот человек знал только две команды: в атаку и отступаем. Мамонга только и ждал этого момента. «Скорее бы начать, да, скорее бы», — произнес могильным, но предвкушающим тоном заклинатель в маске. В руке Мамонга держал песочные часы, донатный предмет, ускоряющий каст магии сверхуровня. Немедля король-заклинатель раздавил часы рукой, после чего начал произнесение заклинания. «Подношение богу темного урожая, я Шапник Гурат». От Мамонги пошли волны черной энергии, которые дошли до атаковавших рыцарей. Произошло то, чего не ожидал даже Юджира. Все солдаты, все 70 тысяч человек умерли практически одновременно, будто карточные домики сдуло ветром. Юджира не смог не издавать звуков, он был в шоке. Какого хрена сейчас произошло? Я и представить не мог, что такая магия вообще может быть. Это невозможно. У Ашбона тряслись руки. Благо, взгляды всех были прикованы к тому, что осталось от павшего легиона. Поразительно. 70 тысяч. Одним ударом. Нервно выдавил из себя Нимбл. Что-то не так, Нимбл? Задал вопрос заклинатель. Нет. Просто меня удивила ваша магия. Какое поразительное заклинание. Ха-ха-ха-ха. Зловеще и почти искренне посмеялся король-заклинатель. Я вас чем-то обидел. Нет-нет. Дело совсем не в этом. Какое поразительное заклинание, так вы сказали. Да-да. Видите ли, это лишь начало моего заклинания. Чего, блять, ты угораешь? Юджира очень завидовал отсутствию у себя подавлению эмоций. Он еле сдерживал свои эмоции. Еще немного, и его хватит удар. За подношение богу темного урожая, он не спошлет нам свое потомство. Очень прелестные создания, вы сейчас с ними познакомитесь. Из ниоткуда в небе появилась огромная черная сфера, которая спустилась к павшим солдатам. Соприкоснувшись с землей, она растеклась черной жижей, поглотив все трупы. Спустя небольшой отрывок времени показались огромные черные щупальца, после чего, молодые, что за ужас тут творится? Юджира немного отклонила назад, но он быстро вернулся на место, сохранив самообладание. На поле боя появилось пять огромных чудовищ, у каждого из которых было по 5 овечьих лап и множество щупалец. Более того, на этих монстрах было несколько ртов, похожих на человеческие. «Прекрасно, это новый рекорд. Никто ранее не призывал 5 одновременно», — радостно произнес повелитель смерти. «Поздравляю вас, владыка». «Спасибо, Мари. Поздравляю вас», — еле выдавил из себя Нимбл. «Благодарю вас, что курили разрабы той игры, когда придумали это. Из всего, что я прочитал за прошлую жизнь, только произведения Лавкрафта вселяли в меня ужас. Давайте еще, Хули. Пусть еще Ктулху вылезет». Это была последняя капля для повелителя теней. Он развеял шлем и достал фляжку с игристой жидкостью, после чего сделал несколько глотков. «Юджира, ты в порядке?» Мамонга начал беспокоиться. Несколько рыцарей Империи Нимбл еле как перевели взгляды на человека в черных доспехах. «Да, в порядке. Любой бы удивился, увидев такое. Не удержался. Кстати, Нимбл, не хочешь?» Ашбон посветил флягой. «Нет, спасибо. Я...» Нимбл не знал, что ответить на такое предложение. «Ты на службе, ровно как и я. Но мне это не помешало выпить. Ситуация исключительная. Думаешь, нам будет приятно, если у верного слуги дорогого императора случится инфаркт?» «Благодарю за заботу. Если позволите». Нимбл взял флягу из руки повелителя теней, который обошел Мамонгу сзади. «Можешь оставить себе. Дарю. У меня много таких. Премного благодарен». Яростный ветер уже отхлебнул напитка, но дать лестный отзыв не смог, все еще был в панике. «Что ж, думаю, нужно дать им порезвиться. Вперед, мои славные козочки!» По приказу своего призывателя, молодые ринулись в атаку. Люди королевства были для них просто муравьями. Началась паника, все пытались унестись в разные стороны. «Точно, 4 нужно оставить в живых», — вспомнил Мамонга. «Друг, разрешишь им поиграть?» — спросил Юджира. «Конечно, уверен, твои воины уже заждались. Вы слышали нашего короля. Все солдаты в моей тени и в лагере, в атаку», — скомандовал повелитель теней. Знаменосцы оставили свои флаги и рванули в бой. Из тени парня в доспехах вылетели 100 теневых воинов. Вся теневая армия пошла в атаку. Не было лишь 10 солдат и виверны. «Мочите в первую очередь тех, кто дальше всех свалил». Юджира решил, что трусы должны сгинуть в первую очередь. Естественно, он отдал им приказ не убивать оговоренную заранее 4. Начался хаос. Людишки бегали по полю боя как тараканы, в надежде спастись от смерти. Но все было тщетно, 10 за другим давили и резали без задержки. Бер, Грит, высшие орки и медведи были особенно безжалостны. Клык даже использовал гимн гиганта, увеличив свой размер в 10 раз. «Ребята, полегче. Смерть всех нам не нужна. Пусть хотя бы 1050 свалит». Повелитель теней отдал мысленную команду своей армии. «Это уже не битва, а бойня», — прокричал один из имперских рыцарей. Несогласных с ним не было. «Думаю, пора открыться». На слова Мамонги обернулся Нимбл и многие из рыцарей. Заклинатель снял маску, под которой оказался голый череп с красными огоньками в глазницах. Перчатки на руках развеялись, и не осталось ничего, кроме костяшек с кольцами. Мантия расстегнулась на уровне живота и груди. Показались ребра с красной сферой внутри. «Рукоплещите моей несравненной силе. Я жду оваций», — воскликнул скелет. Юджира и Мари почти в унисон захлопали. Немного погодя подтянулись и войска империи. «Заслуженно. Аскара, Аскара». Ашбон уже пришел в себя, его настроение поднялось. Возможно, роль сыграла радость, исходящая от армии теней. Внезапно одно из огромных чудовищ пошло к лагерю. Овации не стихали. Чем ближе подступал монстр, тем громче хлопали рыцари. Они хлопали, восславляли короля-заклинателя, а монстр не прекращал подступать. Наконец никто из рыцарей не выдержал, все побежали с поля боя, началась давка. «Юджира, прокатишься?» «Разумеется», — ответил Ашбон на предложение друга. Одно из щупалец протянулось к Мамонге. Оно перенесло короля на голову монстра. Ашбон забрался одним прыжком, встав рядом. «Мари, охраняй лагерь в наше отсутствие». «Конечно, владыка», — с улыбкой на лице произнес темный эльф. «Насколько я помню, по изначальному плану ваши войска должны были атаковать врага после моего заклинания». От слов Мамонги лицо Нимбла исказилось в гримасе ужаса. «Но я не виню их, молодые бы просто передавили их. Что ж, выполню их часть работы сам. Разве мало вы убили? В конце концов, человек вы или дьявол?» — в ужасе вопрошал блондин. «Не заблуждайтесь на мой счет, ибо перед вами нежить», — отрезал король-заклинатель. Тем временем, в суматохе, на поле брани вышел Газев Стронов, облаченный в доспехи, сокровища королевства. На его поясе был бритвенный клинок. Воин-капитан встал прямо перед идущим на него монстром. Он пытался выявить слабости чудовища, но безрезультатно. Газев попытался остановить монстра ударом клинка, но все без толку. Тварь не замедлилась ни на секунду. Она лишь отбросила человека в сторону одним из щупалец. Газев поднялся на ноги, собираясь преследовать врага, но перевел взгляд на другую приближающуюся тварь, на которой были король-заклинатель и повелитель теней. «Мамонга». «Ясно, значит, вы не человек», — с легкой улыбкой произнес воин. «Господин Стронов». К Газефу подбежали Клейм и Брейн. «Значит, вы не сбежали. Еще двое обладателей невероятной силы. Жизнь продолжает подкидывать сюрпризы», — произнес Унглаус. Все трое стояли в боевой готовности. Тварь остановилась перед воинами. «Вижу, вы живы и полны сил, Стронов», — по-дружески спросил скелет. «Вы тоже, господин Мамонга. Но можно ли назвать вас живым? Вдруг для того, кто отбросил человечность, это звучит невежливо», — также по-дружески сказал Газев. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я не изменился с нашей первой встречи». Мамонга и его сопровождающие спустились на землю. «Сколько же прошло времени?» «Действительно. Итак, о чем вы хотели со мной поговорить? Не поздороваться же посреди боя. Что ж, вы правы, не люблю долгих речей, потому перейду к делу». Мамонга вытянул руку, будто давая милостыню. «Я предлагаю вам служить мне». Вся троица ахнула от данного заявления. «На колени, блять, молю тебя, Стронов», — взревел в мыслях Юджира. «Если вы согласитесь, то пойду на уступки». Скелет щелкнул пальцами. «Оглядитесь по сторонам. Все огромные чудовища будто застыли во времени, а черные солдаты и прочие из армии повелителя теней были давно отозваны. Понятно, вы остановили их, лишь ненадолго. Дальнейшее зависит от вашего согласия. Откажете, и я отдам молодым новый приказ. Думаю, вы и сами знаете какой». Повисла недолгая пауза. «Ну что, Газев, станьте моим сторонником». Воин-капитан покачал головой. «Ну уж нет, я меч его величества, потому не могу его предать». Мамонга попробовал переубедить Стронова, но без толку. Даже напоминание о деревне Карн не сработало. «Вы глупец». Что ж, огоньки в глазницах Мамонги потухли на время. Газев выставил клинок вперед. «В чем дело, господин Мамонга? Я многим вам обязан, а потому прошу прощения. Я вызываю вас на поединок. Примечание к части. Еще немного, и приеду к моим любимым частям. Приятного прочтения. Жду ваших отзывов». Часть 4.7. Новая глава. «Новая глава, вы серьезно?» — спросил Мамонга у стоящего в боевой готовности Газефа. «Конечно, вы умрете, не сомневаюсь», — с легкой улыбкой ответил воин-капитан. «Идиот», — молвил в мыслях Юджира. «Раз вы знаете итог, в чем причина такого рвения? Вражеский король стоит прямо передо мной, разве я могу упустить такой шанс? Да, мы стоим близко, но между нами пропасть». В одно мгновение щупальце молодого ударило аккурат рядом с Газефом и вернулось на место. «Видите, вы даже не успели среагировать, а это лишь малая часть того, на что я способен». В этот момент на лицо Газефа искривилось не то от гнева, не то от страха. «Неужели вы по-прежнему верите в свою победу? Как знать, Мамонга, вы думаете, что я пощажу вас?» «Конечно же нет», — с улыбкой ответил Стронов. «Я лишь хочу исполнить долг перед своей страной. Вот и все. Стронов, одумайся. Это безумие, этот поединок ничего не изменит», — вмешался в разговор повелитель теней. «А вы что, не можете его вразумить? Насколько я помню, вы не дадите своему другу просто погибнуть. Вы не такие». Клейм и Брейн удивились, когда черный воин обратился к ним. «Мы знакомы?» — спросил Унглаус. Внезапно шлем с головы повелителя теней исчез. Парнишка и мечник были поражены увиденным. «Господин Юджира, но как?» — выдавил из себя Клейм. «Долгая история. В двух словах, сдружились мы с Мамонгой еще до моей встречи с вами». «Понятно. Вот о ком вы говорили», — заключил Газев. «Благодарю за заботу, Юджира Ашбон, но я должен бросить вызов как капитан гвардии Реэстис. Юджира, к сожалению, его не переубедить. Придется. Тогда сразись против меня», — выдал Ашбон. От этого заявления были удивлены все присутствующие, даже Мамонга. «Если решил отдать жизнь за то, что тебе дорого, лучше отдай ее в бою с воином. Извини, если мои слова показались оскорблением, Мамонга». «Ничего, я понимаю, Стронов. В смерти воина от руки заклинателя мало чести, я бы не хотел очернить вас хоть на каплю». Газев с полминуты пробыл в раздумьях. Клейм и Брейн не сводили с него взгляда. Наконец, он принял решение. «Хорошо, Повелитель теней, Юджир Ашбон. Я, воин-капитан королевства Реэстис, Газев Стронов, бросаю вам вызов», — решительно заявил воин. «Эх», — Юджир глубоко вздохнул. «Его доспехи развеялись. Я принимаю твой вызов. До начала боя дашь мне взглянуть на твой клинок?» Клейм и Брейн перевели взгляд на Ашбона. «Конечно». Теперь друзья перевели недоумевающий взгляд на Газефа. Стронов спокойно передал клинок оппоненту. Тот молча смотрел и изучал меч. «Система, дай мне полную информацию о мече», — дал запрос в мыслях Ашбон. Простояв некоторое время молча, Юджира вынес вердикт. «Прекрасный меч, весьма сильный артефакт. Что вам известно о своем оружии?» Ашбон вернул меч владельцу. «Я знаю об этом мече абсолютно все. Он способен разрезать доспехи, словно нож масла. Только и всего, это лишь малая часть способностей данного клинка». От слов Юджира глаза Газефа расширились. «Объясню. Низкоуровневое оружие не способно оставить на мне даже царапины, как и на Мамонге. Но ваш меч способен обойти это ограничение. Однако он по-прежнему не способен пробить мои доспехи. Затем я их и развеял. При текущих условиях поединок будет честным. Не будешь ли ты против, если меч достанется мне в случае победы? Вечная память о тебе будет. Да и друган мой ярый коллекционер. Я бы не хотел этого. Это сокровище моей страны. Досадно, но да будет так. Можем приступить. Подождите. Можно и мне поучаствовать? Господин Ашбон, для вас это не составит труда. Чуть ли не орал Унглаус. Брейн Унглаус, ты хочешь очернить меня как воина? Осадил своего друга Газев. Брейн лишь пристыженно опустил голову. Я не возражаю биться против двоих сразу. Этого не будет. Воины отошли чуть дальше от зрителей. Юджира начал отдаляться от своего противника. Он остановился примерно в 20 метрах друг от друга. Достаточное расстояние. Клейм, будь другом, подай сигнал. Твои колокольчики сойдут. Ха, хорошо. Газев встал в боевую стойку. Юджира стоял расслабленно, не защищаясь, опустив клинок к земле. Настал момент, и Клейм подал сигнал к началу. Стронов мгновенно ринулся к своей цели, намереваясь отрубить голову повелителя теней. Юджира стоял на месте, что смутило Газефа, но он продолжил сближение. Воин-капитан сократил дистанцию и нанес боковой удар справа налево, целясь в шею Ашбона, но тот уклонился от удара, затем, «Кхах!» — выдавил Гаисф. Он начал плеваться кровью. «Прости, я промазал», — извинился Юджира. С его щеки немного капала кровь, Стронову удалось его порезать. Доспехи в области груди были пробиты мечом насквозь. Острие темной скорби выглянуло через плащ на доспехах. Смертельная и болезненная рана. Юджира аккуратно перевернул Газефа на спину, вытащив меч. «Я хотел убить тебя мгновенно, прости», — захлебываясь кровью, Стронов еле смог ответить. «Надеюсь, вы делаете то, что считаете правильным». Голос угас, как и жизнь воина-капитана. Клейм и Брейн в ужасе смотрели на произошедшее. Они подбежали к павшему товарищу, пытаясь окликнуть его, но их друг не отвечал. Он мертв. Повелитель теней закрыл глаза павшего воина. «Мне жаль, что это произошло, но это был его выбор. Мой клинок способен забирать души павших врагов, но я не стал этого делать. Однако воскресить его вам не удастся при помощи низкоуровневой магии, поскольку я одним ударом поразил его сердце». Брейн и Клейм с ужасом посмотрели на убийцу их друга. «Приношу свои соболезнования», — вмешался король-заклинатель. «Вам вернут тело после омовения. Нет, не трогайте его. Мы сами обо всем позаботимся», — отрезал Унглаус. «Хорошо. Мамонга и Юджи разобрались на младого. Передайте мои слова королю. Передайте мне Эрентиль в течение нескольких дней. В противном случае темные младые атакуют столицу королевства». Темные младые повернули назад, резня подошла к концу. После случившегося Юджира собрал души всех павших бойцов, кроме Стронова. Унглаус и Клайм понесли тело и меч своего павшего товарища домой. Несколько дней спустя, королевство Реэстис передало Эрентиль с прилегающими землями колдовскому королевству. После войны число погибших со стороны королевства составило 200 000 человек из 250. Империя потеряла около сотни людей, которые погибли во времени давки. В день прибытия Мамонги в Эрентиль был разыгран спектакль, в котором женщину с ребенком хотели казнить за оскорбление его величества. Черный герой, Блэкмор, вмешался и встал на защиту. После чего актер Пандоры, творение Мамонги, в личине героя присягнул на верность королю-заклинателю, дабы защитить мирных жителей города. Прекрасный ход для будущего склонения подданных на свою сторону. Итак, Колдовское королевство Айнсайлгаун было официально создано. На престол взошло его величество, король-заклинатель, Мамонга. Первый шаг на пути к созданию лучшего мира для себя и своих близких был сделан. Но впереди двум друзьям предстоит сделать еще много больших шагов. Время покажет, к чему это приведет. Примечание к части. Арка заклинатель разрушения официально закончена. На очереди у нас владыка заговора. Будет много диалогов, крепитесь, но буду стараться делать их максимально живыми и стоящими. Благодарю за прочтение. П.С. Небольшое пояснение о работе темной скорби не знал, куда вклинить эту информацию как подробное объяснение. Повелитель теней может собирать души не только врагов, убитых напрямую его мечом, но и убитых его солдатами, либо если с момента смерти прошло мало времени. Звучит имбово, но это лучше, чем в один миг добавить в армию 200 тысяч пушечного мяса, хотя это весьма имбалансно, без возможности восстанавливаться нон-стопом, запас маны куда скромнее, чем в оригинале. Также погибшего нельзя воскресить только при том условии, если тот был убит одним ударом. Если не брать в расчет армию, то меч – единственный козырь Ашбона. Надеюсь, данные разъяснения хоть немного будут вменяемыми. Часть 5.1. Новое место. Примечание к части. Категорически извиняюсь перед теми, кто успел прочитать главу раньше других, она была недописана. Первый раз такое. Новое место. Несколько дней прошло с момента переезда Мамонги в Эрантиль. Работа уже кипит вовсю. Предстояло решить несколько важных вопросов касательно политики и инфраструктуры государства, в частности создание новых законов, поскольку на данный момент Колдовское королевство пользуется законодательством Реэстис. В своем новом кабинете Мамонга уже просматривал отчеты. Если быть точнее, смотрел на них секунду или две, затем ставил печать и принимался за новый документ. Рядом с ним стояла Альбеда и всячески помогала. Хотя обожание и подобного рода вещи вряд ли можно назвать помощью. Со стороны двери раздался стук. «Владыка, прибыли госпожа Аура и господин Мари», — объявила о прибытии горничня по имени Фис. «Неожиданно, пусть войдут», — спокойно и величественно произнес Мамонга. В кабинет бодро вошли, чуть ли не впрыгнули эльфы-близнецы. Они были в очень хорошем настроении. «Добрый день, владыка», — в оба голоса сказали детки. «Добрый день, Аура, Мари. Вижу, вы в хорошем настроении и полны энергии. Вы тоже». «Ха-ха, вполне может быть. Итак, вы пришли ко мне по делу». Аура подбежала к Мамонге с правой стороны, по-детски протянув руки, с радостной улыбкой. Владыка сразу все понял и посадил ребенка к себе на колени. Альбеда тут же пронзила зависть и негодование. «Мари, ты ведь тоже хочешь? Смелее!» — подозвал к себе мальчика Мамонга. «Спасибо». Паренек подбежал и уселся слева. «Владыка, можно и мне?» — спросила Альбеда. Она не могла оставить это просто так. «Альбеда, ты ведь уже взрослая», — ответил владыка. «Уа-а!» — Альбеда поразил удар от этих слов. «Так все же, у вашего визита есть причина?» — спросил скелет в роскошной красной мантии. «Ну-у, мы хотели просто повидаться с вами», — ответила девочка. Ее брат утвердительно и радостно кивал. «Вот оно что, я тоже очень рад вас видеть». Мамонга погладил детей по головкам. «Владыка, а, агу-у-у», — суккуба издала детский звук. Скелет немного опешил от такого. «Владыка, я уже достаточно посидел. Пусть госпожа Альбеда меня сменит», — протянул милостыню Мари. Альбеда чуть ли не молнией заняла место на коленке у своего владыки. Эта неловкая ситуация продлилась еще какое-то время. Мамонга даже успел повдыхать аромат волос Альбеда. Но веселью пришел конец. «Че, что ж, Альбеда, Аура, пожалуйста, встаньте». «Ах, Альбеда, продолжим обсуждение того вопроса», — вынес вердикт Мамонга. Аура уже слезла с него. Мамонга взял Ауру и поставил ее рядом с собой. Со стороны Альбеда раздался тихий смешок. «Аура и села первой. Альбеда, тебе тоже нужно встать с меня». Но, Аура сидела целых 3 минуты и 41 секунду. «А я просидела всего 57 секунд. Хотя это может прозвучать глупо, я считаю, что мне должно быть позволено посидеть еще в течение 3 минут. Но ты ведь провела больше времени с владыкой Мамонгой. Ничего не поделаешь, это часть работы». «Ах, так ты здесь из-за работы, а знаешь, я ведь добиралась сюда издалека специально, только чтобы увидеть владыку Мамонгу». «А...» — Альбеда сместилась на бедре Мамонги так, чтобы смотреть Ауре в глаза. «Я могу понять, почему Альбеда хотела сесть на мое бедро, но зачем это Ауре? Она ведь не влюблена в меня, в отличие от Альбеда. Для начала, он не сделал ничего, чтобы заставить ее полюбить его. Чувство, под названием любовь, должно быть тайной для ауры. А затем, Мамонга наконец нашел ответ. А, понятно, это детское собственничество. Аура, я хочу кое о чем спросить. Что стало с теми тремя эльфийками, которых я поручил тебе и Маре? Вы про тех эльфов, что посмели вторгнуться в Назарик, и которых вы, владыка Мамонга, милосердно простили? Мамонга кивнул. Разобравшись с варкерами, он передал эльфиек рабынь на попечение Ауры и Маре. Как правило, тем, кто пришел в Назарик без приглашения, не позволялось уйти живыми, кроме подопечных Юджира, разумеется. Однако эти трое, по всей видимости, явились не по своей воле и не собирались грабить сокровища Великой Гробницы. Раз так, вполне допустимо проявить к ним немного милосердия. Кроме того, они, как лесные эльфы, могут оказать положительный эффект на развитие Ауры и Мари. А мы пока что поселили их на нашем этаже. Чем они занимаются? Как бы это сказать? Им нечего делать, но они пытаются заботиться о нас. То, как они постоянно трутся вокруг нас, несколько раздражает. Да-да, точно. Ну, например, нашу одежду и все такое. Я им могу одеться и сам, но они постоянно приходят помочь мне. Просто держи себя построже. Они продолжают пытаться, потому что ты не можешь им как следует отказать. Ко мне ведь они не лезут, разве нет? Уа, может тогда пускай перейдут ко мне? Из пустоты раздался голос. Из тени Мамонги вылез Юджира. Все это время он был там и дремал. Га, господин Юджира, в один голос воскликнули Аура, Мари и Альбеда. Ах, да, Юджира, ты ведь спал несколько часов в моей тени, дал объяснение Мамонга. Твою мать, он все слышал. Стыдоба-то какая. У скелета включилось подавление эмоций. Вы все слышали? Нервно спросила Суккуба. Ваш диалог наедине меня под конец начал будить. Я немного поворочился, потом все-таки поднялся. Лицо Альбеда в этот момент малость покраснело, и явно не от любовных эмоций. Так, о чем это я? Вы что-то говорили про тех эльфиек, что тусуются на вашем этаже. Если они тяготят вас, я могу взять их к себе. У меня в покоях нет горничных. Как оказалось, зря от них отказался. Порядка маловато там. Мы только будем рады. Да-да, если вам не трудно. Полагаю, с этим вопросом мы разобрались. Подтвердил Мамонга. Отлично. В кратчайшие сроки разберусь с этим. О, что это? Дай глянуть. Юджира потянулся к листку под рукой Мамонги. Взяв его, он начал читать. Это предложение жителей Назарика по улучшению жизни или различных нововведениях. Кстати, Аура, Мари, у вас есть предложение? Да, есть. Может, пусть девочки одеваются, как мальчики, а мальчики одеваются, как девочки? Выдала Аура. Да-да. Поддержал ее брат. Буку-буку тягома. В мыслях закричали Юджира и Мамонга. Мамонга, немного побыв в шоке и подумав, нашел ответ. Аура, Мари, я думаю, буку-буку тягома, создавая вас и наделяя вас внешностью, хотела таким образом подчеркнуть вашу уникальность. Мне кажется, что было бы неправильно делиться такой привилегией с другими. Да, именно так, молодец. Не сомневался в тебе ни на секунду, друг. У Ашбона отлегло. Вот оно что. Тогда пусть это предложение останется несбытым. Уверена, что вы правы, и госпожа Буку-Буку тягома хотела, чтобы так было. Да-да, было бы неправильно делиться таким с другими. Еще немного побеседовав, близнецы вышли из кабинета. Пока не забыл, Мамонга, какие у нас ближайшие планы на Реэстис? Думаю, было бы неплохо отправить туда делегацию, с целью подтвердить серьезность наших намерений. Альбеда хорошо подходит на эту роль, но ведь на тебе держится наша внутренняя политика, как же быть? Мамонга перевел взгляд на смотрительницу стражей. Не волнуйтесь на этот счет, влюбленно отвечала Альбеда. Я мигом отправлюсь туда и вернусь обратно, а пока меня не будет, дела можно поручить актеру Пандоры. Вот как? Хорошо, я рад этому. Да будет так. Мамонга, может мне стоит поехать с Альбедо? Неожиданное заявление от Юджира. Думаешь, стоит? Есть какая-то причина? Я все еще беспокоюсь из-за придурков с мировым предметом. Я бы мог поехать с Альбедо как телохранитель. Это всех собьет с толку. К тому же, мы сможем лишний раз утвердиться в их глазах, ведь ты выдал мне титул главный воин колдовского королевства. Весьма убедительные аргументы. К тому же Юджира очень хотел блеснуть новым титулом, которым щедро наградил его друг. Правда, Кацит немного был расстроен, но не стал возникать по этому поводу. Ведь в тренировочном бою он потерпел поражение перед Юджира, пусть и не сразу. Думаю, это весьма хорошая идея, владыка. Неожиданно поддержала Альбеда. будет не лишним в очередной раз показать свое превосходство перед этими червями, и часть инкогнито господина Юджира не пострадает. Согласен, они до сих пор не знают, какую роль играет Юджира. До поры, до времени лучше оставить это как есть. Пусть будет так. Сколько тебе нужно времени на подготовку, Альбеда? Не больше 2 дней. Тебя устраивает это время, Юджира? Еще бы, с лихвой, с улыбкой ответил главный воин. Пару часов спустя, где-то на улицах Эрантеля, пока Мамонга гулял по городу, заглянув к актеру Пандоры, Юджира решил немного развеяться, погуляв по городу в одиночку, без охраны. На улице была солнечная погода, солнце было в зените, в черной рубашке, пусть и с закатанными рукавами, и штанах было довольно жарко, ну и пекло, надо менять гардероб, хотя шорты и майка, не совсем официальная одежда, все-таки у меня есть обязательства, как у важной шишки. Так, где бы спрятаться от этого солнца? Вроде через улицу есть хорошая таверна, где сидят авантюристы. Отлично, там и посижу, выпью, потом пойду домой спать. Ну а что, делать мне сегодня нечего, в королевство ехать только через 2 дня. Всех распределил. Разведрота работает, полицаи ходит, все шикарно. До новой войны далеко, с неспешной походкой размышлял Ашбон. Немногие из людей видели Юджира без доспехов, поэтому многие практически спокойно бродили по улицам, в отличие от ситуации с Мамонгой. Теперь вместо городской стражи, состоящей из людского ресурса, использовались рыцари смерти и теневые пехотинцы класса рыцарь. Большая часть патрулей состояла, конечно, из нежити, ведь Мамонга их настрогал очень много, почти некуда девать. Из-за большого количества ему бывает тяжело уследить за всеми, потому он отдал им 2 приказа – арестовывать нарушителей и защищать тех, кому нужна помощь. С пехотинцами дела обстояли проще. В армии Юджира этих парней было всего 40, и абсолютно всех он раскидал по патрулям, потому что они были узкопрофильными танками с нанесением урона. Однако, баланс все-таки был, ведь один теневой пехотинец на 15 уровней выше своего коллеги с фламбергом. Повелитель теней, немного вспотевший, все-таки добрался до таверны. Внутри было на удивление мало народу. Человек 10 от силы, среди которых было всего 4 авантюриста и несколько горожан. Когда вошедшего заметили, половина немного занервничала, узнав человека. «Да добро пожаловать, господин главный воин, рады вашему визиту», – отсалютовал бармен. Пока Юджира проходил к стойке, посетители с опаской смотрели на него. «Угу». Повелитель теней присел напротив хозяина стойки. На удивление мало народу. «Погода жаркая, лучше места переждать ее нет. Видите ли, у авантюристов нынче мало работы, благодаря действиям его величества. Почти все монстры в округе перебиты, поэтому авантюристам просто нечего делать в городе», — объяснил человек посетителю. «Вот оно что, отсутствие работы – неприятная новость. Но уверен, в скором времени эта неприятность решится. Мой друг не подведет своих подданных». «Ой, что-то я заговорился. Мне, пожалуйста, кружку эля». Ашбон положил пару серебряных монет на стол. «Немного погодя повторишь. Ну что вы, все за счет заведения. Не катит. Я такой же клиент, как все прочие. К тому же, у вас явно проблемы с прибылью в связи с уменьшением работы у искателей приключений. Благодарю за щедрость». Бармен принял монеты и налил кружку спиртного. Ашбон сделал несколько хороших глотков. Кружка опустела. У наблюдавших это немного дернулась бровь. Кто-то даже немного улыбнулся оскалом, как бы хваля за такую способность к употреблению. «Хорошо, повторите, пожалуйста». Юджира добавил еще 2 серебряных. «И по кружке всем присутствующим за мой счет. В такую жару всем будет не лишним охладиться. Хе-хе, спасибо», — хором ответили люди за столиками. Официантки мигом разнесли заказы к гостям. Спустя какое-то время обстановка в таверне более-менее разрядилась. Ашбон, как человек, смог склонить людей на свою сторону. Не в его интересах пить в окружении трясущихся от страха людей. К нему даже подсел один авантюрист с золотой пластиной. На вид крепкий мужчина лет 30, с повязкой на глазу. Он был уже на веселе. «Скажите, уважаемый главный воин, вы и вправду друг его величества?» «Ну да, что, с трудом верится. Я могу вас понять, но скоро поймете, что мой друг очень далек от ваших мыслей о нем». Все посетители внимательно слушали Ашбона. «Да, мы по факту силой присвоили эти земли, мы выглядим узурпаторами в ваших глазах, но это точно никому не выйдет боком, поверьте на слово. Оглянуться не успеете, как ваша жизнь мигом станет лучше, чем до нашего прихода. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. Вы очень добры. Уверен, что его величество тоже. Человек, способный столько выпить, не может соврать. Хе-хе, заключил золотой авантюрист. Его поддержали небольшим смешком и улыбками. Ха-ха-ха, что верно, то верно. Кстати, как твое имя? Финион, ваше благородие. Юджир Ашбон, рад знакомству. Взаимно. Мужик повернулся к залу. Предлагаю тост за главного воина и короля заклинателя. Пусть все услышанное будет чистейшей правдой. Ура! Ответила толпа. Я Бухим такой же смелый бываю. Хех, ладно, хороший мужик. Дай бог тебе здоровья. Ашбон поддержал тост и опрокинул еще одну кружку. Спустя пару часов в таверне набралось посетителей. Многие смогли узнать получше повелителя теней. Юджира уже достаточно напился и проставился. В общей сумме он выпил 20 кружек прохладного эля и отдал 15 серебряников на угощение. Кое-как встав из-за стойки, он попрощался со всеми и полетел к Назарику. По пути он пару раз чуть не упал, а полет был зигзагами. Наконец он добрался до 9-го этажа. Нежданно, негаданно, у входа в свою комнату он увидел Люпус Регину, что очень несвойственно, учитывая, что их встречи почти всегда начинаются с пугалок. На ее лице явно читалось недовольство. «Ао, Люпочка, привет, Ик!» — еле выдавил из себя Юджира. «Зайдем?» — с той же недовольной гримасой спросила горничная. «Угу!» — Юджира открыл дверь и пропустил даму вперед. «Бля, мне, пиздец!» Юджира мигом упал в кресло, потому что ноги его не держали. «Может, исцелишь меня? Не хочу говорить нетрезвым. Фигу тебе, так твои ответы будут правдивее. Полагаю, ты из-за новых горничных взбесилась?» «Взбесилась. Да кому ты такой нужен?» — издевательски ответила Люпа. «Кто тебе рассказал?» «Сестрица Юри узнала от госпожи Ауры. Они в очень хороших отношениях. Вот сестра и поделилась со мной. Дети, цветы жизни. Пиздеж. В ближайшее время Юджира не будет передавать Ауре гостинцы. Дашь все объяснить? Будьте так любезны», скрестив руки, ответила Люпус Регина. «Это не то, о чем ты подумала. Ты в курсе, что у меня нет обслуживающего персонала? До недавнего времени я, ввиду своей самостоятельности, делайк, все сам. Оказалось, это мне не по зубам, а близнецам те эльфийки только в тягость, поэтому я предложил бескровный вариант. Почти». Люпа подошла ближе и наклонилась к своему горе парню. «Посмотри мне в глаза и скажи, что не врешь». Юджира постарался прийти в себя и набрал воздуха в легкие. Его глаза были стеклянными. «Я тебе не вру, и никогда не совру». «Ладно, верю». Люпа села в кресло напротив. «И где они будут теперь жить?» «Скажешь, что вместе с тобой, поджарю». В руке у горничной появился небольшой огненный шарик, а на лице была легкая ухмылка. Юджира не получил бы урона ни от одной ее атаки, но из-за переизбытка алкоголя в крови он немного вздрогнул. В комнате напротив. «Хороший ответ. Шарик потух. Ладно, давай исцелю. Знаешь, я передумал. Как раз хотел проспаться как следует. Перед поездкой в Реэстис. Хе-хе, ну ты даешь. Ладно, дрыхни». Люпа помогла Юджира дойти до кровати, затем уложила его спать. Выйдя из покоев, она тихо произнесла: «Дурак ты все-таки, хи-хи, но сердцу не прикажешь». Примечание к части. Благодарю за внимание. Жду отзывов и положительных эмоций. Всем рома и добра. Часть 5.2. Отбытие. Отбытие. Прекрасным солнечным днем во внутреннем дворе своей резиденции Мамонга провожал Альбеда и Юджира, отправляющихся в Реэстис. Неподалеку стояли 5 роскошных экипажей, в одном из них поедет Альбеда, другой был отведен под ее багаж. В еще одном находились дары для короля, которые должны были еще раз показать могущество колдовского королевства. Экипажи сопровождали 10 рыцарей смерти, созданных лично Мамонгой, и 10 пехотинцев Юджира. Проще было бы телепортироваться в столицу королевства, но было решено отказаться от этой идеи. Альбеда и вся делегация должны были продемонстрировать силу колдовского королевства. Поэтому кареты были запряжены не лошадьми, а монстрами, так сказать, скрытая угроза. «Пожалуйста, берегите себя, владыка Мамонга». «Хорошо, будь осторожна. Мы все еще не нашли людей, которые пытались взять под контроль Шалтир. Поэтому не стоит забывать, что они могут попытаться подчинить тебя и использовать для того, чтобы нанести вред Назарику». «Конечно, я буду осторожна и не позволю этой вещи покинуть меня». Альбеда прижимала к груди предмет мирового класса. «Юджира, защищай Альбеда, если придется, я могу доверить эту задачу только тебе», — величественно произнес заклинатель. Альбеда вмиг покраснела от этих слов еще сильнее. «Можешь на меня рассчитывать, друг. Если произойдет форс-мажор, я тут же ее эвакуирую. Если получится, грохну обидчика. Рад это слышать. Я полагаю, присутствие мирового предмета устраняет риск попасть под эффект другого такого предмета. Однако, наши противники также могут обладать и другими предметами. К тому же, в то время как это сильнейший предмет мирового класса против физических объектов, не забывай, Альбеда, что он малоэффективен против отдельных целей. Вот как, мое основное оружие, измененная версия этого, он слабее, чем специализированное оружие божественного класса, но все же имеет преимущество в том, что не может быть уничтожен или поврежден. Я хочу сказать, что ты не должна становиться беспечной только из-за того, что сильна. Хотя, я не думаю, что ты допустишь подобную ошибку. К слову, ведь Альбеда до сих пор не была снаружи. Он назначил ее управлять Назариком и держал в резерве. Из-за этого Мамонга волновался, как будто впервые отправлял ребенка выполнить поручение самостоятельно. Господи, она в конце концов не ребенок, хоть ты ее таковой считаешь. Я же сказал, что все будет отлично. Юджиро оставил свои мысли при себе. Всегда будь настороже и не расслабляйся. Если почувствуешь опасность, отступай немедленно. У тебя есть предметы для телепортации, у некоторых из них есть задержка перед переносом, твои срабатывают сразу. Некоторые враги могут препятствовать телепортации, ты знаешь, как этому противодействовать. Также, противник может отвлечь тебя приманкой, чтобы заманить в ловушку. Не давай силе противника себя обмануть, хорошо? И хотя я слышал, что ты прошла через боевую подготовку для улучшения гибкости, тебе все еще есть чему учиться. К тому же, Ашбон чуть не уснул стоя, пока Мамонга выдавал свою лекцию. Как много времени он потратил на продумывание всех видов атак. Мамонга вернулся в нормальное состояние только после того, как он понял, что Альбеда смотрела на него с восторженным выражением на лице. Ну, что-то типа того. Я считаю, что из всех людей, Альбеда, тебе не стоит докучать по поводу подготовки и контрмер. Я прошу прощения за то, что задержал вас. Будьте осторожны во время путешествия оба. Поняла вас, господин Мамонга. Да-да, я с первого раза все понял. Немного отмахнулся Юджиро. Тогда, господин Мамонга, мы добьемся результатов, которые не опозорят наши титулы. Ты никогда меня не подводила, ровно как и Юджиро. Не уверен, что не подводил тебя. Но я промолчу. Ашбон малость засмущался. «Есть еще кое-что, о чем я хотел бы сказать. В то время как ты невосприимчива к болезням, в этом мире могут существовать болезни, которые могут обойти даже твой иммунитет, так что будь осторожна. Я слышал, что очень легко заболеть в межсезонье». Затем Альбеда вызвалась с предложением, с таким выражением на лице, будто напоминая только что расцветший цветок. «Господин Мамонга, я знаю о профилактической медицине, которая хорошо действует против болезней. ХММ, поцелуй, поцелуй, ха-ха-ха, да уж, это новый уровень подката, почти вровень с тем случаем, когда она накинулась на Мамонгу. Повелитель теней был готов взорваться от смеха, но его лицо было на удивление спокойным. Да, поцелуи снимают напряжение и активизируют парасимпатическую нервную систему. И как только увеличивается эффективность парасимпатической системы, активируется иммунная. Проще говоря, если вас поцелуют, болезни обойдут вас стороной. То, что ты рассказала, звучит довольно знакомо. Он вспомнил, что кто-то упоминал о парасимпатической системе, в то время, когда он играл в Игдрасиль. Поэтому мне хочется поцелуя. Альбеда закрыла глаза и сжала губы. Все, что он увидел, было больше похоже на присоску осьминога. Конечно, он хотел отказаться, но было очевидно, что она надеялась на поцелуй. Мамонга коснулся рукой подбородка Альбеда и поцеловал ее в щеку. У скелета не было кожи и, следовательно, не было губ, поэтому поцелуй Мамонги был не более чем прижатием его передних зубов. Хоть ему было ужасно неудобно, он должен был это сделать. Когда он отпустил ее подбородок, он увидел широко раскрытые глаза Альбеда. Что-то не так, было бы слишком, поцеловать тебя в губы, поэтому я поцеловал тебя в щеку. Я не должен был этого делать, я не ожидала, что вы это сделаете. Может, я поспешил с тем, что она не ребенок. Юджиро молча наблюдал за ситуацией. Он не совсем понимал, как на это реагировать. То не были крокодильи слезы, Она по-настоящему плакала. После долго ожидаемого шока ее эмоциональная блокада пала и эмоции выплеснулись на него. Мамонго поспешно ринулся к ней, чтобы что-то предпринять. Тем не менее, он и понятия не имел, как ему действовать. «Альбеда, пожалуйста, не плачь». Мамонго перевел взгляд на Юджира, который просто пожал плечами, мол, разбирайся сам, меня это не касается. «Альбеда, не плачь». Мамонго нежно заключил Альбеда в свои объятия и нежно погладил по спине. Они немного постояли, а затем Альбеда всхлипнула. Казалось бы, ее слезы прекратились. Он выпустил из своих объятий Альбеда и почувствовал, что ему полегчало. «Ты в порядке, Альбеда?» «Да, господин Мамонго. Мне очень стыдно, что я позволила вам увидеть себя с такой стороны». Даже несмотря на следы от слез, ее улыбка оставалась прекрасной. «Ну, наконец-то! Ох уж эти любовные драмы на пустом месте!» «Это так, что же, вам пора в путь, поняла». Альбеда ушла в карету, дав двум друзьям попрощаться. «Извини за это зрелище». Немного понурив голову, сказал Мамонго. «Да ладно тебе». Юджира вытянул руку, Мамонго ее пожал. «Будет, что вспомнить, хе-хе, даже не вздумай. Ладно, доброй тебе дороги». «Ага, и ты не скучай». Повелитель теней вошел в карету, она начала трогаться. Еще какое-то время Альбеда махала на прощание своему владыке, тот отвечал взаимностью. К счастью для Юджира, они уже отъехали достаточно далеко. «Да уж, вижу, ты счастлива». Ашбон сидел напротив суккубы. «Это так, думаю, вы можете меня понять, сомневаюсь. Хоть я испытываю такие чувства, но такие их проявления больше свойственны женщинам, нежели мужчинам». Мамонго тому пример. Альбеда ненадолго задумалась над его словами, но в итоге приняла их как само собой разумеющееся. «Пожалуй. И все же, зачем вы поехали со мной?» На крайне короткий срок лицо Альбеда сменилось серьезным, но Ашбон это заметил. «Кроме тех аргументов, что я выдал 2 дня назад, пожалуй, скука». Юджир откинулся на спинку сиденья. «Скука?» Бровь Альбеда малость дернулась. «Мне казалось, у вас было много работы, и отдых вам бы не помешал, пусть и небольшой. Для отдыха мне хватает сна и еды. Остальное время мне просто некуда девать. Не лучше ли потратить его на что-то более существенное?» Смотрительница стражей не могла не согласиться с этим суждением. «Вы правы. По правде говоря, мне казалось, что вы более склонны к пустой трате времени». «Ха-ха, опять равняешь меня с другими людьми? Лень мне практически чужда, хоть от отдыха внешне мало чем отличается. Если бы мне не требовался сон и еда, получал бы куда больше удовольствия, уделяя время работе». Альбеда отвела взгляд в сторону от собеседника. Ее постигли мысли. «Может, этот человек действительно отличается от прочих не только силой, хотя все это просто слова, но он не раз доказывал их на деле, как и его воины». Пока суккуба размышляла о том, стоит ли больше доверять этому человеку, он уже достал флягу и вылил часть содержимого в рюмку. «Мне кажется, пить на рабочем месте – дурной тон». Малость сузила глаза Альбеда. «До королевства ехать несколько дней, моя работа зависит лишь от призрачной возможности того, что кто-то может на тебя напасть. Дай, пожалуйста, простому смертному насладиться видом из окна, попутно немного развеяв нервишки. Только прошу вас, много не пейте». «Ладно, а ты не хочешь?» Юджира протянул вторую рюмку. «Воздержусь», — холодным тоном сказала Альбеда, смотря в окно. «Жаль, а я хотел поднять тост за Мамонго». Глаза суккубы расширились, после чего она мигом выхватила рюмку. «К тому же, отравление ей не грозит, можно и выпить. Ха-ха-ха. Главное найти, на что надавить». Пока Альбеда немного по-детски злилась на своего сопровождающего, он налил ей напитка. «За светлое будущее и Мамонго. За светлое будущее и господина Мамонго». С легкой улыбкой поддержала Альбеда. Рюмки были опрокинуты. Ашбон поспешил убрать обе вместе с флягой в инвентарь. «Ну, на сегодня мне хватит. Мне казалось, вы можете выпить больше». «Могу, но не то время и не то место. Когда вернемся с успехом, обязательно отпраздную. Хе-хе». У Альбеда было на уме недоумевание. Что такого нашел в нем Мамонго, что признал его как друга и как одного из высших существ? Она понимала, что друг ее владыки был необходим, она до сих пор проклинает те дни, когда все, кроме Мамонги, покинули Назарик. Юджир Ашбон был столь же силен, как высшие, но в то же время он оставался человеком, хоть и с весьма заметными отличиями. Она практически не способна пересилить свое отвращение к людям, но она принимает все происходящее, ведь от этого лучше ее возлюбленному. «Гадаешь, почему Мамонго считает меня своим другом?» — пусть я и человек», — с немного серьезным лицом спросил смотрящий в окно Ашбон. У Альбеда перехватило дух. Может, ей послышалось, никто не способен прочитать ее настоящие эмоции, если она того не захочет. Она с опаской посмотрела на собеседника, но тут же вернула себе прежнюю улыбку. «Не понимаю, о чем вы? Может, мне послышалось? Альбеда, я далеко не дурак, хоть и не гений, но за прошлую жизнь я повидал немало людей, научился в них разбираться. Мне достаточно одного взгляда, чтобы понять, кто передо мной, и столько же, чтобы узреть истинные намерения и эмоции. Тебя выдают твои глаза». В мыслях Юджиро признал мастерство Альбеда скрывать себя настоящую, поскольку до этого дня он никак не мог ее прочитать. Лишь увидев ее в глубоких раздумьях, он смог многое понять, хотя кошачьи глаза еще сильнее все усложняли. «Да, я в непонимании». Лицо суккубы приняло более грозный вид, хотя по-прежнему было прекрасным. «И многое ли вы поняли? Умоляю тебя, я мысли не читаю. Мне, честно, все равно, есть ли что-то еще. Меня огорчает лишь то, что ты не способна признать меня как достойного человека. Открою тебе секрет, истинные друзья познаются в бедах, выпивке и задушевных беседах без лжи и скованности. Потому Мамонге без разницы, кто его друг, равно как и мне. Я отправился с тобой действительно потому, что Мамонга переживает за тебя. Друзья всегда помогают друг другу. Можешь меня ненавидеть, как человека, но хотя бы признай мою важность для Назарика и Мамонги, а там посмотрим, может, ты и реально ко мне подобреешь». Всю свою тираду на лице Юджиро не было ни одной негативной эмоции. Он и сам немного удивился своей концентрации и спокойствию. Интеллект заметен тогда, когда мысли излагаются спокойно, без эмоций. Белоснежный дьявол была в шоке от услышанного. Он почти полностью ее прочитал. На это не способен даже Демиург. Неужели все дело в опыте и умении? Мысли Ашбона о дружбе смогли затронуть ее черное сердце. К тому же, он никак не оправдывался за свою расу. Может, он и сам действительно ее презирает. Все его доводы основаны только на том, что действительно произошло. Да и эмоции владыки ни на каплю не отражали отвращения к этому человеку. Возможно, когда-нибудь она признает Юджиро Ашбона целиком и полностью, но это очень тяжело. Я осознала вашу точку зрения, но смириться совсем пока не могу. Надеюсь, вы меня поймете. С досадой Альбеда отвела взгляд. Понимание – штука далеко не моментальная. Я и не рассчитывал на большее. Просто хотелось хоть как-то сгладить углы и развеять эти неловкости. Иначе толковой дружбы мне не сыскать. Дружбы, недоумевая, посмотрела на человека Альбеда. Со мной, разве не вы только что раскрыли мое отношение к вам, или вы и впрямь так наивны, как я думала? Может, и наивен. Я верю, что добро есть во всех, и в демонах, и в людях, и верю в честность. Это одно из преимуществ настоящей дружбы. Давай поступим следующим образом. Никто не узнает о нашем с тобой разговоре. Может, для тебя это будет хоть какой-то причиной верить мне, человеку. К тому же, лжец из меня крайне неважный. Сама знаешь, буду крайне признательна за ваше молчание. Если кто-то из Назарика узнает об этом, тем более ее господин, Альбеда не оберется проблем. И что вы хотите взамен? А-а, сделка с дьяволом. Нет, никаких сделок или обещаний. Просто поверь мне на слово, и я его сдержу. В этом и кроется дружба. Юджиро малость прервался, Альбеда смотрела на него с небольшим недоверием. Ну, чтобы потешить свое эго и обрадовать будущую подругу, могу поделиться весьма любопытной информацией. Информацией, Альбеда как бы намекала, что Юджиро может продолжить. Не могу постоянно за тобой и Мамонгой наблюдать, но могу ручаться, что он частенько отвечает взаимностью на твои знаки внимания. Так, Альбеда начала понимать, к чему он клонит. Ее глаза понемногу начали расширяться. Ну так вот, я ему порекомендовал меньше заботить себя тем, что уже произошло, что не изменить, и двигаться дальше. То, что происходит между тобой и им, по моему скромному мнению, не является чем-то ненормальным. Руку даю на отсечение, что ему просто нужно было услышать это от кого-то из друзей. С улыбкой до ушей заключил Ашбон. К этому моменту глаза Альбеда были похожи на блюдечки, а лицо покрылось красным одновременно и от стыда, и от более приятных чувств. Она даже прикрыла рот рукой. В то же время, ей хотелось прыгать от счастья. Наконец-то ее возлюбленный стал к ней более взаимен, и все благодаря человеку. Но она поспешно привела себя в порядок. КХМ, огромное вам спасибо за это. Я никогда этого не забуду. Вы можете быть достойным дружбы с господином Мамонгой. Я постараюсь признать вас, насколько позволит мне моей гордости суть. И на том спасибо, голубушка. Ладно, оставлю тебя на какое-то время наедине с собой. Тебе это явно нужно. Повелитель теней будто растворился, вылетев в окно. Он призвал одного из своих коней, решив попрактиковаться в конной езде. Естественно, без доспехов. Альбеда немного склонила голову и довольно тихо сказала: «Я его недооценила. Может, он и не очередной выскочка. Трудно будет смириться». На том и завершился вердикт смотрительницы стражей. Примечание к части. Приятного прочтения. Молю Бога, чтобы меня не закидали недоумением и прочим. Я старался, как паровозик. Чух, чух. Часть 5.3. Королевский прием. Королевский прием. Стоявшая последние дни облачная погода прояснилась, будто это все было шуткой, и небо вовсю несло картину весны. Но все видели на расстоянии густой облачный покров. Казалось, голубое небо ограничивалось пространством непосредственно над столицей королевства. Такой пейзаж был весьма аномален. Занок глубоко вздохнул под своим шлемом. Он никогда не слышал от своих учителей о магии, контролирующей погоду. Однако этот король-заклинатель вполне вероятно способен использовать такую магию с презрительной легкостью. «Мой принц!» — окрик рыцаря, стоящего рядом с ним, привел Занока обратно в чувство. Он глянул в конец улицы и сразу же приметил его. Кажется, он уже начинал видеть вдали посланников королевства короля-заклинателя. Они заблаговременно приложили все необходимые усилия, чтобы перекрыть на сегодня движение вниз по улице. Посему никто не будет выскакивать из дверей позади них. Городские ворота были также заперты только на сегодняшний день. Хорошо, давайте пробежимся по этому снова. Мы должны рассматривать их как иностранных сановников. Попытка чего-либо по отношению к послам колдовского королевства является тяжким преступлением. Оно карается мгновенной смертью. Есть. Отлично. Проявите предельное уважение и впечатлите их славой королевства. Так точно. Группа оставалась абсолютно неподвижной до тех пор, пока не прибыли послы. Вскоре, авангард послов присоединился к ним. Это был черный рыцарь, местами окутанный пламенем фиолетового оттенка. Было непонятно, искусственное оно или же нет, но страх перед неизвестным существом был неподдельным. Рыцарь восседал на могучем коне во все тех же тонах, что и всадник. Конь был сравним по виду со слейпнером, разница лишь в том, что у данного существа были привычные две пары ног. Занок чувствовал, как боевой конь под ним дрожит в страхе. Рыцарь сжал свою латную рукавицу и ударил себя в грудь. «Доброго дня! Мы делегация колдовского королевства Айнса Элгаун. Я второй принц королевства Реэстис, Занок Валрион и Гонораил Вайсельф. По приказу его величества, я сопровожу вашу компанию в королевский дворец. Прошу, следуйте за нами». «Понятно. Тогда мы воспользуемся вашим руководством. Я главный воин колдовского королевства, повелитель теней, Юджир Ашбон». Титул главного воина знатно съездил по ушам принца и всех, кто его услышал, и всех постиг страх от услышанного. Мало того, что королевство лишилось своего главного воина, так еще и тот, кто его убил, стоит прямо перед ними и носит такой же титул. Да и вторая часть титула вызывала не меньшее беспокойство. Никто никогда не слышал о подобном существе. Может быть, это один из подвидов нежити? Принц собрался с духом еще раз. Тогда, могу я обращаться к вам, как к господину Ашбону? Для меня это честь. Одна из немногих ситуаций, в которых такое обращение меня не коробит, заключил в мыслях Ашбон. Понятно. Тогда могу ли я поприветствовать лидера посланников? Как второй принц, я также ответственен за действия нашего лидера, представляющего королевство. Если возможно, я хотел бы объяснить обстоятельства вашему лидеру. Хорошо, я передам ваше сообщение главе делегации. Примите мою наиглубочайшую благодарность. После этого, эскорт отступил, чтобы доставить свой отчет. Принц чувствовал себя глупо, даже ожидая, что лидер посланников будет хоть отчасти обладать человеческим обликом. А теперь, все стиснули свои зубы. Мы не можем допустить ничего, что могло бы оскорбить их, сэр. Услышав ответ рыцарей, Занок надул свое пузо. По пути сюда посланники прошли через несколько городов, таким образом Занок узнал о составе их группы. Было 5 экипажей. Каждый из них был запряжен коннообразным монстром, излучающим зловещую ауру. Затем появились монстры, которым была поручена безопасность периметра и многочисленные всадники смерти. Были также и другие монстры наряду с ними. Наиболее заметными были неизвестные черные солдаты, восседавшие на конях, подобных тому, на котором ехал повелитель теней. Занаку были неизвестны имена тех монстров или насколько опасны они были. Однако, знал он их или нет, его обязанности остались неизменными. Так как они были посланниками, посланными королем-заклинателем, он не мог допускать возможности проявления неуважения к ним. Главный воин вернулся с ответом: «Простите за ожидание. Наш лидер, правая рука короля-заклинателя Мамонги, госпожа Альбеда, согласилась встретиться с вами, пожалуйста, следуйте за мной».